«Термоплан», — сказал он. «У меня не дирижабль, а термоплан. Конструкция сложнее. Чертежи для меня отыскал знаток». Увидев недоумение на лице Турана, великан пояснил. «Это один торговец с Крыма. У нас с ним встреча на корабле. Потому-то я туда и лечу. Знаток покупает и продает всякие сведения. Я хотел заиметь не обычный дирижабль, а что-то более безопасное и надежное. Лучше всего подходил термоплан. Кочевники из своих трубок по крафту уже не раз палили, и наемные солдаты Омеги пробовали подстрелить». Ставро, горделиво усмехнувшись, ткнул губной гармошкой в потолок и заключил. «Только царапины на оболочках остались». «Разве пули их не берут?» – удивился Туран. «С близкого расстояния пробьют, на высоте нет. Пуля на излете скорость теряет, сам понимаешь. Хотя если опущусь к земле и вблизи кто в емкость пальнет, дырка будет. Но главное, мое преимущество перед небоходами в том, что на крафте часть тепла с двигателей отводится по трубам в емкости. Слышал такое слово «рекуперация»?» Туран покачал головой. «Ладно, неважно. Я тоже когда-то многого не знал, пока со знатоком не сошелся». Ставро замолчал, глядя в переднее окно. Крафт поднялся над облаками, соленое озеро с кораблем исчезли из виду, сияющая белизна внизу резала глаз. Термоплан закачался, медленно разворачиваясь, в боковом окне сверкнуло заходящее солнце. «Ветер меняется», — с досадой сказал Ставро. Отщелкнув стопор на штурвале, он толкнул рукоять с черным набалдашником. Двигатель чихнул, и мерный рокот винта проник в рубку. «Когда прилетим на корабль, я хочу найти Макоту», — сказал Туран. Великан поднялся из кресла. «Сначала поможешь мне, а после решим, что делать. Тебе надо сменить повязку. Потом отдыхай». Под стеной стоял ящик, вроде того, из которого Туран достал снедь. Ставро вынул оттуда котомку, развязал узел и вытряхнул на кресло содержимое. Пару рулонов бинта, склянки с мутной жидкостью и мешочек из светлой кожи. Точь в точь, как у Таки. «Что это?» Туран осторожно поднял мешочек, оглядел и понюхал. «Я такой видел у нашего проводника». «Угу». Ставро взял бинт и одну склянку. Плеснул мутную жидкость на бинт. Запахло цветами и сказал: «Снимай компресс с колена». Отложив мешочек, Туран стал разматывать повязку. «Проводник местным был? Кочевником?» — уточнил великан. «Да». Избавившись от компресса, Туран осторожно распрямил ногу. В колене кольнуло, он поморщился. Ставро оглядел посиневшую кожу и стал накладывать повязку. «Терпи. Когда бинт высохнет, ткань стянется, повязка станет туже. Ночью постарайся вставать поменьше. Завтра будет легче». Закончив бинтовать, он принялся складывать вещи обратно в котомку. Когда взялся за мешочек, Туран спросил: «Зачем эта штука?» Хозяин термоплана подбросил мешочек на ладони. «Людоеды называют его кахар. Внутри загустевшее масло, которое выпаривают из водорослей соленого озера, собранных в сезон дождей. Запаха нет, человек не чувствует ничего. Но всякая местная живность, медузы, крабы, катраны, каким-то образом чует масло в мешочке». Сунув кахар в котомку, Ставро затянул узел. «Как его добывают кочевники, секрет. В арсенале они меняют кахар на стволы. Правда, прокторы, тамошняя охрана, запрещают продавать людоедам что-то более серьезное, чем пороховые самострелы. Никакого многозарядного или нарезного оружия. Я много раз сам пробовал приготовить кахар, выпаривал на костре, через перегонный куб пытался, давил на прессе, не выходит. А ведь тот, кто разгадает формулу и научится масло получать, станет одним из самых богатых людей в пустыне, а то и на пустоши». Ставро бросил котомку в ящик. «Если носить мешочек с собой, то пустынные твари тебя не тронут. Он как бы говорит им: я свой. Понятно?» «Понятно», — сказал Туран. Теперь иди спать. Вид у тебя помятый, а завтра ты мне понадобишься». Улегшись на кровать, Туран сунул руки под голову и стал думать, что будет делать после того, как отработает долг на корабле. Останется там? Нужны деньги, по-любому нужны. Оружие, еда. Либо надо грабить, чтобы добыть все это, либо покупать. А грабить он не хотел. Разве что таких, как Макото. Но чтобы справиться с ними, как раз и нужно оружие. Он провел ладонью по лицу, потер лоб и уставился в потолок. Без монет никак. Может, со Ставро поговорить, вдруг ему еще помощь какая понадобится. Хотя пока непонятно, для чего сын фермера нужен великану в этом арсенале. Да и сам он еще не уверен, что доверяет этому человеку. Хозяин крафта ничем его не насторожил, но Туран разучился сходу верить людям. Ставро тоже вряд ли доверяет бедолаге, которого подобрал в пустыне. На корабле надо присмотреться к нему, и Ставро к Турану присмотрится. Тогда и решат оба что-то для себя. Знать бы только, кто таков этот знаток, и что владельцу термоплана от него нужно, и кем, в конце концов, Ставро был раньше. Странно немного у него повадки. Туран не заметил, как заснул. Ему казалось, что он продолжает размышлять. Термоплан летит, Ставро в рубке крутит штурвал. В комнату вошел знаток. В плаще высокий, худой, лицо скрывает капюшон. Встав над кроватью, он заговорил свистящим шепотом. Туран безуспешно попытался сесть, сказать хоть что-то. Наконец знаток раздраженно прошипел: «Хозяин неба!» Нагнулся и сбросил капюшон, открыв лысый гладкий череп, волчий нос, вертикальные зрачки с желтыми радужками. Туран все еще не мог пошевелиться, а мутант протянул когтистые лапы и ухватил его за горло. Туран выгнулся, раздевая рот, захрипел, дергаясь, открыл глаза и увидел над собой плетеный потолок. Знаток исчез. А вот дышать и правда было трудно. И не понять, вечер или утро. Темно, но не так, как ночью. Сколько он спал? И почему воздух такой спертый? Поднявшись с кровати, Туран вышел в коридор. Колено совсем не болело. Повязка туго стянула его, но Ставро об этом предупреждал. Наверное, можно размотать уже. Через окно в коридоре он увидел восходящее солнце. Облака внизу расцвели розовым. Когда снаружи донеслось громкое шипение, Туран невольно присел. Снизу в окно били струи пара. Наверное, Ставро сбрасывал давление в емкостях. Термоплан начал снижаться и вскоре нырнул в огненно-рыжее море облаков. Дышать стало легче. Внизу плыли светло-серые холмы, залитые прохладным светом восходящего солнца. По ним далеко слева скользила тень термоплана. Маленькая, гладкая, как зеркало, заводь, в которой отражались облака, за ней потянулась скалистая гряда. Летящий совсем низко крафт едва не цеплял ее брюхом. Вскоре скалы закончились, и впереди блеснули воды соленого озера. Вдоль берега бежал высокий, волосатый человек. Нет, мутант. «Пятнистый», — обрадовался Туран. «Точно он». Мутант остановился, задрал голову, разглядывая крафт, ударил себя кулаком в грудь и, опустившись на четвереньки, поскакал дальше длинными прыжками.